5. Мне трудно писать о дружбе с Ланой. Слишком много хочется сказать. Разве можно с помощью нескольких избранных эпизодов описать медленный и сложный процесс сближения двух людей, между которыми постепенно возникают доверие и привязанность? Или лучше выделить только один случай из нашей многолетней дружбы, будто наугад вытащенную из колоды карту, чтобы передать хоть частицу тех чувств. Почему бы нет? В таком случае я выбираю нашу самую первую прогулку в воскресенье в конце мая. Она объяснит все, что случилось позже. И как два человека, которые были столь близки во многих отношениях, в конце концов перестали понимать друг друга. Мы встретились на Саутбэнк, чтобы пойти вдоль Темзы. Я купил возле метро красную розу, но, протянув цветок Лане по ее лицу, сразу понял, что не стоило так делать. «Надеюсь, это не означает, что мы начали не с той ноги?» — сухо сказала она. «И с какой же, с левой или с правой?» — неудачно пошутил я. Лана улыбнулась, не желая развивать тему. Мы немного прошлись, а потом сели на скамье на набережной, прихватив из ближайшего паба по бокалу вина. Немного помолчали. Лана крутила в руках розу. Наконец она заговорила. «Барбара в курсе, что ты здесь?» «Барбара?» — удивился я. «Поверь мне, ее мало интересует, куда я хожу, а что?» «Да так, просто любопытно». Лана пожала плечами. «Ты переживала, что она тоже придет?» — засмеялся я. «Думаешь, Барбара сейчас с биноклем и ружьем подглядывает за нами из кустов? С нее станется». Лана рассмеялась. Я улыбнулся, услышав ее смех, такой знакомый по фильмам. «Не волнуйся, я полностью в твоем распоряжении», — уверил я. «Ох, как неловко! До сих пор стыдно вспоминать об этом». Лана улыбнулась, но не ответила, а потом поднесла розу к моему лицу. «А роза? Что это означает?» «Ничего, просто роза». «Барбара знает, что ты купил мне цветок?» «Конечно, нет», — засмеялся я. «Это ж пустяк, просто цветок. Прости, если поставил тебя в неловкое положение. Дело не в этом». Лана на миг отвернулась. «Ладно, неважно. Пойдем?» Мы допили вино и двинулись дальше вдоль Темзы. Взглянув на меня, Лана тихо проронила. «Понимаешь, я не могу дать тебе то, чего ты хочешь. На что надеешься?» Я заулыбался, стараясь скрыть волнение. «На что надеюсь? Ты имеешь в виду дружбу? Я ни на что не надеюсь». Лана грустно улыбнулась. «Нет, Эллиот, надеешься. Ты ищешь любви, это сразу видно». Чувствуя, как заливаюсь краской, я смущенно отвел взгляд. Лана тактично заговорила о другом. Наша прогулка подходила к концу. Вопрос больше не поднимался. Очень аккуратно, но твердо Лана дала понять, что романтических отношений между нами быть не может. И я оказался во френд-зоне. По крайней мере, так я тогда подумал. Сейчас я не был бы столь категоричен. На мое восприятие ситуации во многом повлияло прошлое. И кривое стекло, сквозь которое я смотрел на мир. Я искренне считал себя непривлекательным. Ведь я жил с этим чувством с самого детства. Уродливый, отталкивающий, ненужный. А что, если бы я хоть на миг сбросил кандалы нездорового самовосприятия? А что, если бы я как следует вслушался в слова Ланы? Тогда бы я понял, ее слова касались меня постольку поскольку, зато многое говорили о ней самой. Все мы крепки задним умом, и теперь, пользуясь этим преимуществом, я могу услышать, что же сказала тогда Лана. Она говорила о своей тоске, о безнадежности, об одиночестве. Иначе Лана не сидела бы воскресным вечером на скамье со мной, почти незнакомцем, и, обвинив меня в желании найти любовь, на самом деле имела в виду, что я искал спасения. «Я не могу спасти тебя, Эллиот», — говорила она, — «ведь меня саму надо спасать». Сообрази я это тогда. Будь я не таким слепым и боязливым, а наоборот смелым и решительным, возможно, я повел бы себя совсем иначе. И эта история закончилась бы не столь печально.